Немало. Можно считать, что треть королевской доли оседала в карманах его ближайшего окружения. Андрей Александрович Скопиншуйский и Борис Андреевич Бельский хорошо ориентировались в королевских интригах. Посему Дон Оревало получил золотовалютную помощь без каких-либо процентов и оговоренных сроков возврата. В таких случаях сановники прекрасно друг друга понимают. Взято не для себя, а для нужных людей. Впрочем, губернатор Эспаньолы не захотел оставаться должником и взял на себя расходы по строительству дворца для герцогов Скопиных. Но это так, между прочим, ибо все понимали, что строительство дворца пройдет за счет возведения городских стен и крепостных башен. Был в этой истории еще один положительный момент. Саша и Вова, помимо собственной воли, сделали в Мадриде большой шаг вверх и перешли в разряд своих людей.